О пользе чтения. Супруги ехали почти шагом. Извозчик поминутно оборачивался к седокам и, указывая на какое-либо здание, бормотал без умолку. Лицо его то улыбалось, то принимало серьезное выражение, говорил он то с восторгом, то с грустью, то прищелкивал языком, кивал головой. Очевидно, он и сам восхищался Парижем. «Говорит красно, а поди разбери, что он такое бормочет», — сказал Николай Иванович жене. «Понимаешь что-нибудь, Глаш?» «В том-то и дело, что мало, а очень жаль. То есть название церкви этой улицы я понимаю. Вот сейчас проезжали мимо биржи, на которой проигрался маркиз де Клермон». «Какой такой маркиз Клермон?» «А это из одного романа. Помнишь, я тебе читала?» «Вот ты пропасть! А я думал, какой-нибудь настоящий». «Он проигрался и потом сделался чистильщиком сапог. Да ведь ты и сам, кажется, читал». «Могу ли я все упомнить? Ты знаешь мое чтение. Лягу на диван, раскрою книгу, а через минуту уж и сплю. Для меня читать, так это все равно, что сонные капли». «Ну, а я все помню, что читала. Потому-то вот все улицы Парижа для меня и интересны, что они во французских романах описываются. Из-за того-то я и в латинский квартал еду, что по романам все тамошние места наизусть знаю». Въезжали в латинский квартал. Извозчик обернулся и сказал по-французски: «Вот что называется латинским кварталом». «Да, да, вот, и на улицах уж не так много народа, как в центре города», — проговорила Глафира Семеновна, с любопытством смотря направо и налево. «Мерси, Коше, мерси. Здесь ведь студенты, гризетки, разные работницы, цветочницы живут», — обратилась она к Николаю Ивановичу. «Так». Николай Иванович зевнул. «Неужели тебя это не интересует, Николя? А мне так это во сто раз интереснее выставки». «Бульвар Сен-Мишель», — возгласил извозчик, когда они въехали на широкую улицу. «Ах, вот он, бульвар-то Сен-Мишель!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Ну, я его таким и воображала. Совсем большой проспект на Васильевском острове. Ведь о бульваре Мишель сколько пишут? Страсть! Вот тут белошвейка Клотильда познакомилась с медиком Малине. И, наверное, где-нибудь тут есть тот ресторанчик, где они в первый раз завтракали. Тетка Патте этот ресторанчик держит. Видишь, я все помню». «Бредишь ты, кажется». «Да нет же, нет. Там даже подробное описание было. У входа висели часы, а над часами олени рога. Вот ежели бы зайти, то я сейчас узнала бы этот ресторанчик по описанию». Николай Иванович встрепенулся. «Что ж, давай зайдем. Красного вина я выпью с удовольствием. Извозчику можно также поднести». «Ну, погоди. Нужно сначала разыскать этот ресторан. Коше, ву саве у э ресторан де тант пате?» — спросила Глафира Семеновна извозчика. «Кель нюмеро, мадам?» — обратился тот к ней в свою очередь. «Номер дома?» — спрашивает. «Почем я знаю? Je ne sais pas». «Alors il faut chercher. C'est un restaurant russe?» «Как рюс?» «Français. Эта тетка Патте описана как самая добрая женщина. Когда с Клотильдой случился грех, и она родила ребенка, то Патте презрела этого ребенка и вскормила на козьем молоке. А Клотильда была больна и лежала в клинике. Видишь, я все помню». «Бульвар Сен-Жермен», — указал бичом извозчик. «И бульвар Сен-Жермен отлично помню. Тут жил в мансарде этот самый...» «Да брось!» «Нет, зачем же бросать? Это приятно вспоминать. Он был в аптеке приказчиком». «La rue des écoles, la rue Saint-Jacques», — показывал извозчик. «Все, все помню. Все места знакомые». «C'est la Sorbonne». «Ах, Сорбонна! Вот она, Сорбонна-то! Николай Иванович, смотри Сорбонну! Тут и Жозеф, тут и Лазарь учились! Вот, вот! Здесь-то у букиниста и нашли они рукопись 16-го столетия, по которой Жозеф оказался потомком герцога Овре и полным наследником всех его миллионов. Так. А только душечка совсем не интересна. Да как же не интересно-то, ежели кто читал? А я не читал. Да и вообще в романах все враки. Враки? А вот посмотри, у железной решетки разложены книги, букинист стоит. Так и в романе стояло. Стало быть, это правда, а не враки. Видишь букиниста? Ну ладно, ладно. Ты вот ресторанчик-то хотел разыскать, так давай разыскивать. Ах, тебе только бы до ресторана-то дорваться. И какой ты ненасытный. Дура, ведь я же для тебя. Ты хотела? «Коллеж де Франс», — указал извозчик на здание. «И Коллеж де Франс отлично помню. Вот тут должна быть тоже одна таверна под названием «Рок изобилия». Вот, вот, наверное, это», — оживилась Глафира Семеновна, указывая на грязненький ресторан, около которого стояли двое в серых блузах и черных шляпах. «Так зайдем. Что ж ты так-то?» — сказал Николай Иванович. «И зашла бы?» Потому что здесь резчик Каро проиграл в кости свою жену, художнику Брюле. Но я не знаю, та ли это таверна. Так спроси, спроси у извозчика. И спросила бы, но не знаю, как по-французски «рок изобилия». «Коше». «Коше». «Коман он ном сет таверн». Обратилась Глафира Семеновна к извозчику. «Connais pas, madame, mais si vous voulez visiter un restaurant qui a une dame qui parle russe, alors voilà!» Извозчик указал на ресторанчик на другой стороне улицы. «Что он говорит?» — спросил жену Николай Иванович. «Да вот указывает на ресторан, где есть какая-то дама, которая говорит по-русски». «Непременно надо зайти. Что ж ты не велишь остановиться? Француженка — дама». «Коше, сет юни дам франце ки парле рюс?» — спросила Глафира Семеновна. «Уй-уй, мадам. Эла эте Сан-Петербург». «Да-да, француженка, но бывала в Петербурге». «Отлично! Коше, стой! Стой!» «Коше, арете. Иль фо вуар сет дам». Извозчик стегнул бичом лошадь и подъехал к невзрачному ресторанчику.